Бенедикт. Тетрадь. В городе было, как всегда, шумно, суетно и бестолково. Бенедикт вынужден был появляться при дворе. Кроме того, его часто приглашали на философские диспуты в аббатство. Разгульная жизнь придворного чередовалась в городской жизни для него с научными и богословскими обсуждениями. Незадолго до возвращения в имение он зашел в книжную лавку, которую особенно любил. Владелец лавки, юркий старичок с хитрым прищуром, как всегда встретил его радушно, проводил в свой кабинет, маленькую комнату за прилавком. «Есть для меня что-нибудь интересное?» «Да, безусловно. Из одного скриптория при монастыре удалось достать еще два диалога Платона. Это было крайне рискованно», — говорил он, понизив голос. «Я не останусь в долгу». Глаза Бенедикта радостно блеснули. «Ну, и так, по мелочи. Хорошие редкие книги тяжело найти. Что интересует вас сейчас?» «Все то же. Душа человеческая. Его природа. Что движет им? Что такое совесть? В чем Бог проявляет себя ярче всего?» «Да, вечные вопросы. Природа — это характер. Мне кажется, что душа часто страдает от природы. А Бог — устроитель законов этого мира. А природу тиранит мораль». «Мораль? Не от Бога ли происходят ее постулаты?» И беседа их продолжилась, а потом снова оборвалась, чтобы возобновиться при встрече. Проходя мимо прилавка, Бенедикт заметил небольшую книгу в красивом переплете с птицей Феникс, изображенной сверху. Он взял ее, чтобы рассмотреть. «Очень рекомендую, это тетрадь. Думаю, она украсит ваш кабинет, а ее украсят ваши мысли». «Пожалуй, я куплю ее», — Бенедикт рассмеялся, — «но не для своих мыслей». «О, у вас появился ученик?» — проницательный книготорговец прищурил правый глаз. «Сомнительно, но возможно». «Что же, науки юношей питают. Тогда, с вашего позволения, я заверну его и перевяжу тесьмой для красоты и торжественности момента». Бенедикт нагрузил слугу покупками и покинул гостеприимную лавку, окунувшись в уличную суету столичной жизни, думая о возвращении и предвкушая удовольствие от чтения диалогов Сократа, рассказанных устами Платона. Беатрис очень ждала его возвращения. Одной в поместье было не то чтобы скучно, но как-то пусто. Утром, сидя у окна, она вышивала и размышляла, пока игла проворно порхала в ее руке. Во второй половине дня спускалась в библиотеку, которая была целиком в ее распоряжении. Она читала, растянувшись на медвежьей шкуре у самого камина. При Бенедикте девушка не позволяла себе подобной вольности. За окнами завывал ветер, день был пасмурным и ненастным. Беатрис пригрелась у огня, читая Антония и Клеопатру. Бенедикт приехал раньше обычного и, неслышно ступая, вошел в библиотеку. Девушка лежала у камина, подставив страницы под отсветы огня, иногда шепотом повторяя строки, прислушиваясь к тому, как звучат стихи. Бенедикт посмотрел на нее с улыбкой. Почувствовав направленный на нее взгляд, Беатрис подняла глаза. «Так-так, непозволительные вольности!» Она испуганно вздрогнула. «Но я понимаю, какое это эпикурейство проводить время с книгой, греясь у огня». Беатрис села, опустив голову. Щеки ее пылали. Но Бенедикт не сердился. Он подошел ближе и тоже опустился на мохнатую шкуру рядом. «Мне стоило торопиться, чтобы не только опередить непогоду, но и застать подобную идиллию». Глаза его смеялись. «Снова Шекспир? Какие мысли сейчас занимают юную леди?» «Я думаю про Антония». «И что же?» «Любовь затуманивает разум». «Да, такое часто случается. Не вижу в этом ничего удивительного. Люди в большинстве своем не могут понять самих себя. Разбираться в своих чувствах — высшее искусство». «Им можно овладеть?» «Можно попытаться. Кстати, я привез для тебя подарок». Бенедикт протянул ей сверток, который раньше прятал за спиной. «Мне? Спасибо». Беатрис развязала веревочки и развернула слои бумаги. Это была та самая тетрадь с птицей Феникс. Страницы этой книги пусты. Конечно. Они ждут твоей истории. Если хочешь научиться понимать себя, учись облекать мысли в слова. Пиши каждый день. О чем? Обо всем, что тебя волнует. Записывай мысли, рассуждай. Доверяй бумаге нерешенные вопросы. Кто знает, может, через некоторое время ты сможешь найти ответы? Вы тоже доверяете мысли бумаги? Конечно. Логично размышлять можно, только выстраивая свои мысли в стройные шеренги на бумаге. Я много пишу. Делаю словесные зарисовки, иногда даже занимаюсь черчением. Черчением? Да, мысли становятся яснее, если им придать графическую форму. Вот почему на кружевных манжетах у вас всегда чернила. Разве? Он приподнял брови и засмеялся, заметив чернильное пятно на рукаве. Теперь и твои пальчики изведают чернил. Они долго еще болтали, сидя у камина, пока слуга не позвал в обеденную залу. Велел закладывать карету, чтобы отправиться в поместье.